Несколько раз покушался герой Ахиллес Быстроногий противостать и увидеть, не все ли его уже боги гонят, не все ли на него ополчилось великое небо. Несколько раз его вал, излиянного Зевсом Скамандра, сверху обрушися в плечи хлистал. Негодуя высоко, прядал пилит, но река удручала могучие ноги, бурная под ноги била и прах из-под стоп вырывала. Крикнул пилит, наконец, на высокое небо взирая: «Зевс, так никто из богов милосердный меня не предстанет спасть из реки злополучного. После и все претерпел бы. Но кого осуждаю я? Кто из небесных виновен? Матерь единая, матерь меня обольщала мечтами, матерь твердила, что здесь под стенами троян броненосных мне от одних Аполлоновых стрел быстролетных погибнуть. Что не убит я Гектором? Сын Илиона славнейший, храброго он бы сразил и корыстью гордился бы храбрый. Ныне ж бесславную смертью судьбой принужден я погибнуть, лечь в пучинах реки, как молодой свинопас, поглощенный бурным потоком осенним, который хотел перебресть он». Так говорил, и внезапно ему Посейдон и Афина вместе явились, приближились, образ приняв человеков. За руку взяли рукой и словами его уверяли. Первый к нему провещал Посейдон, потрясающий землю: «Храбрый Пелит, ничего не страшися, ничем не смущайся. Мы от бессмертных богов, изволяющий Зевсу Крониду, мы твои покровители, я и Паллада Афина. Роком тебе не назначено быть побежденным рекою. Скоро она успокоится, бурная, сам ты увидишь. Мы же, когда ты послушаешь, мудрый совет предлагаем. Рук не удерживай ты от убийства и общего боя, прежде доколе троян не вобьешь в Илионские стены всех, кто спасется. И после ты, Гектора душу исторгнув, в стан возвратися. Дадим мы тебе вожделенную славу».